Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет взвод, далекий год на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть и догорят войны, пожары, счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее, от ран обид земля дрожит теплом души, ее согреем, и все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. В лихом бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера, что больше их пришло живых и рядовых, и офицеров. Придут весной, как прадед мой, и в дом родной откроют двери. Я помню свет далеких лет, свою страну я буду верить. И все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. Все о той весне увидел я во сне.